«Ихес». Исполняет Арон Лебедев в сопровождении оркестра Луи Фрицеля. Вот здесь песня Петра Петровна, вот здесь я родину сыну, в юге был дерман доктор Зуг, ой-ой-ой, Зуг мир бутыль дер парву. Weil ich es sei ein Herrn, yeah.